Глава 27. В последние дни он редко возвращался с работы в хорошем настроении. Постоянные думы о подстерегающей беде чуть посеребрили его светлые волосы и наложили на лоб глубокую продольную морщину. Ему казалось, еще немного, и он не выдержит этого гнетущего напряжения, этой боли в сердце. Открывшая дверь жена поцеловала его. «Как хорошо, что ты пришел пораньше». Для миллионов семей в мире эти слова имели только один смысл, а для них могли означать новую тревогу. «Что-нибудь случилось?» Ее большие голубые глаза потемнели. «Я видел и его». Он вздрогнул. Ему не надо было спрашивать любимую, кого именно. Лишь одного человека в их семье не называли по имени или фамилии. «Ты выходила из квартиры. Я же запретил тебе делать это». Жена виновато посмотрела на супруга. «У Кирюши заболело горло. Я выходила в аптеку за лекарством. Он что, караулил тебя у подъезда?» Такое уже случалось не раз, и сейчас она кивнула, подтверждая его предположение. «Что он хотел?» «Что обычно?» — женщина закрыла лицо руками. «Неужели мы никогда не сможем жить спокойно?» Он обнял ее и прижал к себе, думая о новом плане. «Нет, просто так они не угомонятся. У него выудили почти все деньги и все равно не оставляют в покое. Господи, как он устал!» «Совсем скоро это прекратится», — он погладил жену по пушистым волосам. «Вот увидишь». Она подняла на него мокрые от слез глаза. «Ты обещаешь?»